Была бы тогдашняя Библия сильно искажена, то ничего удивительного не было бы ни в первом случае, ни во втором. Восьмое. Аят 2.85 грозит позором в земной жизни и самым жестоким наказанием в жизни потусторонней тем иудеям, которые признают часть Писания Библии, но отвергают другую. Посылал бы Коран такие угрозы иудеям, если бы считал извращенной имеющуюся у них Библию. Примечание 20. Точно так же аят 3.119, противопоставляя последователей пророка, жившим по соседству с ними людям Библии, замечает, что мусульмане веруют в Писание, Библию целиком, а те только в одну его часть. Конец примечания. 9. Коран неоднократно призывает обратиться к Библии за разрешением спора с иудеями. Так, в ответ на заявление иудеев «Ад коснется нас пламенем своим лишь на считанные дни», смотри примечание 21, Бог предложил апеллировать к имеющейся у них книге Божией, к Торе, смотри примечание 22, за определением истины, но те отказались. Примечание 21. По толкователям мединские иудеи утверждали, что пребывание их в аду продолжится лишь 7 дней, соответственно, сроку мира в 7000 лет, или в 40 дней, согласно сроку поклонения золотому тельцу. Примечание 22. К цитате «Бог предложил апеллировать к имеющейся у них книге Божией к Торе». Комментарий. Корану, полагают авторы Аль-Мунтахаба, вопреки классическому толкованию и очевидному смыслу. Конец примечания. И когда возникло разногласие касательно пищевых запретов, пророк, по внушению Божьему, бросил вызов иудеям. «Несите Тору и читайте ее, коли вы правдивы». Согласно же аяту 2.146, те, кому мы даровали Писание, Библию, знают его, как знают сыновей своих, то есть знают о приходе Мухаммада как посланника Божьего, или о неспослании Корана как Слова Божьего. Если бы пророк не был уверен в подлинности Библии, разве стал бы он прибегать к ней в качестве свидетеля своего посланничества и судьи в спорах с оппонентами? 10. Также неоднократно Коран призывает аравийских язычников, да и самого пророка, обратиться к людям Библии за разрешением сомнений. Так, относительно сомнения мекканцев о Божьем откровении, Коран предлагает мединцам: «Если вы не ведаете о сём, спросите у людей Писания». Конец цитаты. И, обращаясь к пророку, Всевышний говорит: «Если ты сомневаешься в неспосланном нами тебе, спроси тех, кто читает Писание прежнее». Конец цитаты. Если людям Библии нельзя было доверить собственную книгу, то как можно было отослать к ним пророка и мекканцев за выяснением правды? Этот список аргументов от Корана в пользу подлинности Библии можно было бы продолжить. К нему можно было бы добавить и соответствующие свидетельства Сунны. Взять хотя бы хадис: «Передавайте от сынов Израилевых, не смущаясь этим». Конец цитаты. Рациональные обоснования невозможности фальсификации. Против тезиса о возможной фальсификации Библии говорят также соображения богословского и рационально-логического характера. Ведь для обоснования фальсификации нужно иметь перед собой оригинальный текст, дабы сличить подлинник с фальшивкой. Где же она, подлинная Библия? Если бы считал Бог или пророк Библию фальсифицированной, то почему ни в Коране, ни в Сунне ни разу не обозначается ни одно место Библии, которое подверглось бы изменению или искажению? Тезис о фальсификации Библии самими ее приверженцами не сообразуется и с аксиомами религиозной веры. Ибо невозможно, чтобы иудеи или христиане, веруя в свое Писание, пошли на его искажение. И даже если допустить, что некоторые нечестивцы вознамерились это сделать, то невозможно себе представить, чтобы все благоверные согласились с этим и не противостояли таким злонамерениям. Предположение о возможной фальсификации библейского текста не соответствует религиозному представлению и о его фундаментальном назначении. Ведь Писание дается, чтобы люди знали Божию истину, руководствовались ею и впоследствии обрели вечное спасение. А если Писание может подвергаться изменению, то значит оно не только перестает выполнять свою водительскую миссию, но и превращается в орудие заблуждения, И в чем тогда вина тех людей, которые верят в текст, традиционно считавшийся Божиим откровением? Примечание 23.